сердце давит жгучая тоска. Перед Господом склонись, на колени молись, и с тобою будет сильная рука. Перед Господом склонись, на колени молись, и с тобою будет сильная рука. Даже может друг не поймет любимый друг, и нет сил сдержать уж больше горьких слез. Перед Господом склонись, на колени молись, Он поймет тебя, твой лучший друг Христос. Перед Господом склонись, на колени молись, Он поймет тебя, твой лучший друг Христос. Если ты в пути устал, луч надежды потерял, если грех тебя грех твой кровь невинную пролил. Ко Христу молви приди, силен Он тебя спасти, Он за грех твой кровь невинную пролил. Если счастье ты, если сбылись все мечты,